И такой человек, который возложил свое упование на Господа, его и поведение не такое, как у всех людей. Вы помните, как Давид говорил? Несмотря на то, что Давид был царем, что он был помазанником Божиим, пророком, много можно найти для него эпитетов таких высоких. Но вы знаете, о нем тоже говорили, все, что хотите. И вплоть до того, что когда он шел в изгнание, то его называли убийца, кровопийца, беззаконник и так далее. Знаете, люди есть люди. А брат, если человек имеет вот такое сердце, которое никого не уважает, которое ни на кого не обращает, это говорит бесчинство, другими словами называют. Человека никаких чинов нет. Он сам себе высший чин. Ну, бесчинство отсюда пошло. Уже под этим, что мы понимаем поступки самого различного рода. Но бесчинство означает не признавать никаких чинов абсолютно. И помните, о беззакониях написано. Они говорят, дерзкие, своевольные, презирают власти, не страшатся злословить выше, злословят то, чего не понимают. А что, говорит, понимают, то как бессловесные животные, Вадимы проды, растлевают себя этим. Вот такое норма поведения у людей. Они абсолютно без тормозов, без всяких, так сказать, ограничений. Что хочу, то и делаю. А говорят, кто мне что? И это по разным причинам люди так думают. Но Священное Писание говорит по этому поводу, что это люди, у которых нет упования на Господа. И если даже они так поступают, потому что их обидели, с ними не так поступили, их, так сказать, не так, не туда направили, куда надо. Но ничто из того, о чем я сегодня говорю, не дает права никому быть бесчинствовать. И когда мы говорим на эту тему, то вспоминаем Давида, который говорил так. Это человек, который возложил упование на Господа. А я говорю, как глухой не слышу, как слепой не вижу. Потому что я уповаю на кого? На Господа. Когда я на него не уповаю, то надо защищаться. Знаете, без упования нельзя жить в трудной обстановке, ничего не делая. Это не свойственно нам, людям. Когда мы уповаем на Господа, мы просто спокойно живем. Ну, для этого, конечно, надо, чтобы гордости не было своего собственного «я». Я не раз эту мысль повторял, и еще раз повторю, мы обычно страдаем от того, что очень себе большую цену даем. Мы себя понимаем, что мы не лишь бы кто. Мы себя стремимся поставить на тот высокий уровень, который кажется, что мы в самом деле его достигли и должны быть там. И попробуйте сказать что-нибудь не так. Может даже это неправда будет. И все, будет скандал. Потому что нет упования на Господа. Мы можем говорить, что уповаем на Господа, но наше поведение будет говорить, на кого мы уповаем. Если на Господа, будем спокойны. Какая мне разница? Кто обо мне что говорит? Что думает делать? Пусть делает. Пусть делает. Но если я знаю себе цену, то я этого не допущу. Я сразу постараюсь поставить на место, используя власть, используя авторитет и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому. И причина одна. Нет терпения, чтобы уповать на Господа. Все есть, а терпения нет. И плюс к этому еще гордость. Да, мы не соглашаемся, что мы гордые. Мы не такие глупые, чтобы сказать «да». Но дела и поступки будут выдавать нас. Мы никуда не денемся. Мы просто не сможем скрыться. И поэтому вот этот текст Писания, непрестанно пам'ятує ваше діло віри і труд любі і терпіння упования на Господа нашого Ісуса Христа. Это очень щитный камень для того, чтобы жить спокойно и трудиться на небе Божьей. Вот сколько сегодня людей опустили руки только потому, что кто-то сказал в их адрес что-то неприятное. Я помню, однажды был в одной церкви, но это у нас было, я даже называть не буду. Ну и как-то я пришел в эту церковь, и Бог положил одну мысль на сердце, которую я говорил. И после оказалось, я просто пересказал все, что там братья рассуждали, о чем они говорили. Но дело было в чем? Сказали, что не можешь делать. И он взял и руки опустил. А Бог говорит, да кто тебе сказал, люди или я? Но кто тебе сказал, что ты не можешь? Люди или я? Если Бог говорит, конечно. И я тоже должен поглядеть хорошо. Даже если люди говорят, я должен проверить. А вдруг это правда? Вы знаете, мы иногда можем не замечать. Вполне можем не замечать. Не бодрствовать, не замечать. Поэтому надо прислушаться. Но посмотрел, если это не так, да живи себе спокойно. А так не получается. Почему? Потому что есть место, где сидит я, а его немножко придавили, это я. И все, человек не может. Не может и все. Потому что больное место затронули. А в том случае он начинает действовать сам и не дает права действовать Богу. И обстановка затягивается. Потому что Господь говорит, я славы моей не дам никому. Вы согласны с этим? Я славы моей не дам никому, и хвалы моей истуканам. И это правильно. И в этом есть смысл. Я, помнится, когда-то говорил на эту тему, здесь в церкви, почему Бог не хочет славы своей отдавать никому. Это не потому, что ему так страшно, что кто-то станет лучше, чем он. Или ему жалко этой славы. Вы знаете, что он сказал, что прославляющих меня и я прославлю. Помните, это одно есть такое место, но это в самом деле так. Конечно, это будет только тогда, если человек, который живет во имя Господа и не ищет славы, то Божья слава заставляет людей говорить об этом человеке. Потому что она есть, вы ее никуда не денете. Но стоит только самому искать этой славы, то Библия говорит, домогаться славы уже не есть слава. Если Богу надо, чтобы я ее имел, она будет. А если не надо, то вы хоть тон этой славы наложите, она завтра упадет с меня. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому вот в этом смысле слова терпение, упование на Господа, оно всегда ведет в славу. Потому что человек находится в подчинении Божьем, на нем, как правило, или в нем живет Дух Святой, он производит работу, и вы ее никуда не денете. Если же мы сами себе этой славы набрали, вы знаете, есть такое явление в христианстве. Особенно мне кто сказал однажды на учебе эту правильную мысль, что люди от нас требуют больше, чем мы можем. Почему? Потому что где-то этот уровень, но не тот, который Божий уровень. Вы понимаете, о чем я веду речь? Мы надо так умеем расписать что-нибудь, хотя, допустим, у Бога маленького нет. Все, что Он делает, это великое в глазах Божьих. Но мы очень часто так распишем все, что оно великое в Боге, да еще в 20 раз сами сделаем больше. А люди верят, идут, не получают и разбиваются. Поэтому вот этот очень важный момент и аспект нашей жизни – дело веры, труд любви и терпение, упование на Господа Иисуса Христа. Поэтому, когда это упование на Господа возложено, мы никуда не бежим туда, куда Господь не посылает. Спокойно делаем дело Божие. Говорят, ну, пусть говорят. Делают, пусть делают. Я знаю одно, что если Господь своих планов определил мне. Я как пример говорю, сделать что-то, если буду послушный Богу, то пусть весь ад восстанет, ничего у него не получится. А если я начинаю делать то, что мне не положено, то любой Ваня, Таня, Вася, Степа придет один раз, стукнет и уже и покатился. Потому что не в той атмосфере духовной, не в той силе, в которой надо. Поэтому вот это терпение, упование на Господа, это очень важный элемент в нашем служении. И вы всегда, если будете внимательны, вы сможете различить, где терпение, упование на Господа, а где упование на себя. Это очень ярко впоследствии выражается. Оно оставляет свои следы в нашей жизни. Ну и это тоже надо для того, чтобы научить. Бог допускает часто это. Следующий вопрос, на который я обращу внимание. Это тоже будет касаться упования на Господа. 1 Петра, 3 глава, 5 стих. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуя своим мужьям. Здесь уже больше будет относиться к женам, потому что их больше все равно. Вот как ты не считай, это сестер больше в собрании. Наверное, о них больше и проповедуем, им больше достается. Но я специально ничего не подбирал. Но вот этот вопрос касается тоже упования на Господа. И как можете отличить себя, кто вы сегодня, и другие со стороны? Потому что все мы, как правило, хотим, чтобы мы были уповающими на Господа, правда? Хотя бы по Писанию так надо. Хотя бы по Писанию так надо. И мы сегодня все грамотные, и все знаем, как надо, чтобы было. Но одно дело, когда мы знаем, как надо, чтобы было, а другое дело посмотреть на себя и узнать, а как оно есть на самом деле. Это же две стороны нашей жизни. И знать только, как надо, и совершенно не обращать внимания, чтобы в жизни так было. Но вы согласитесь, это то, что сегодня брат Сергей прочитал. Пришел, посмотрел в зеркало, какого он, и что сделал? И пошел и забыл. И пошел и забыл. И впоследствии все равно это время не пройдет даром. Потому что Священное Писание говорит, что слово, которое вы слышали, будет судить. Правда? Я ничего не выдумал из этой истины. Так написано. Потому вот то, что мы слышали, приняли мы или не приняли. Если мы приняли, исправили жизнь, значит, не за что будет судить. Это вот одна сторона действия Слова Божия. Если слышали и не приняли, то это же Слово и будет судить, потому что слышал и не принял. Оно не останется тщетным. Вы помните, Священное Писание говорит, что как снег и дождь не возвращаются тщетными Господу, когда Он их посылает. А говорит, и Слово Мое, оно не оказывается тщетным, оно исполняет определенную работу. И эта работа зависит от нас. Вот смотрите, еще раз прочитаю этот текст. Ориентир, чтобы мы сегодня могли сказать, уповаем мы на Господа или не уповаем. Вот такой короткий текст Писания. Я дальше еще буду читать. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуя своим мужьям. Женщины вообще любят украшаться. Это их не отнимешь. Да и Библия говорит, что забудет ли девица наряд свой, помните? Украшение свое. Но украшение может быть разным. Украшение тех, которые не уповают на Бога, и украшение тех, которые уповают на Бога. 1 Петра, я прочитаю с первого стиха, вот этот более развернутый текст, вот этой истины. 1 Петра, 3 глава, 1-6 стихи. «А также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покараются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будут украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек, нетленный красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда, я уже перечитываю то, что читал, так некогда, и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если... Вы дети ее, если... Делаете добро и не спускаетесь ни от какого страха. Вот характеристика жен, которые уповают на Бога. Мы сегодня говорим так. Мы не говорим так, мы не читаем так, потому что в Библии так не написано. Но в жизни мы говорим так. Да будет украшение вашим внешнее плетение волос, золотые уборы и нарядность в одежде, а также сокровенное сердце человека. А в Библии что не так написано? Это не говорит о том, что мы были неряхами. Библия всегда говорила молодым и старым, пожилым и средних лет, чтобы были аккуратны, говорит, старицы, одевайтесь как прилично святым, не порабощайтесь пьянству и так далее, и так далее. Вы помните места Писания? Но на внешней стороне не акцентируется внимание настолько, насколько сегодня это делается. И вот святые жены, которые уповают на Бога, они украшают себя характером, но не выставляют наружу плотские украшения. Сегодня говорят так, что вот эти украшения, то просто так. Да ничего не просто так, ничего просто так не бывает. Ничего просто так не бывает. Это все для того делается, чтобы прочтить противоположный пол. И просто не надо скрывать именно вот ту саму сердцевину вопроса. Самый проблемный вопрос. И Священное Писание не обходит эту стороной. А прямо и коротко говорит, что вот поведение людей, которые уповают на Бога, а вот поведение людей, которые уповают сами на себя. Авторитет надо иметь, замуж надо, жениться надо. И начинается выражаться упование. И оно выражается поведением и наружностью. И не надо говорить, что это все просто так, это все просто, на это не надо обращать внимания. Сам человек никак не может, чтобы на него не обратили внимания. Хоть в зеленый цвет выкрасится, хоть попугая посадить на голову, а я не должен обращать внимания на него. Вот интересно. Так ты же делаешь это для того, чтобы я обратил внимание, а кричишь, не обращай, зачем ты смотришь. Вы поняли вот эту нестыковку? Вот нестыковку в нормах поведения. Делает все для того, чтобы быть на виду, чтобы, так сказать, обратили внимание. А меня убеждает, что ты не для этого делается, и ты не обращай внимания. Вот в себе самом столкновение получается. И Библия в этом вопросе открывает глаза на это все. Она говорит, святые жены, вот себе как украшают. И опять повторяю, я веду речь не о том, чтобы вы были неряхами. Я не веду речь о том, чтобы вы не наблюдали за собой. Но есть норма, есть скромность. Я совсем не говорю, что если вы можете носить платье за $1000, у вас есть деньги, Кто у вас будет их снимать? Ну, пусть оно будет скромно. А как оно будет скромно тогда? Вы поняли меня? Ну, а как оно может быть скромным? Ну, я не знаю такого щитца, который стоил бы $1000 платье. Ну, наверное, по $1000 нет такого платья. Я просто взял вот этот потолок специально, чтобы такую резкую границу поставить. Но вы не найдете. Значит, надо что-то то взять, что будет кричащим, что будет, так сказать, отличать резко и так далее, и так далее. И Библия говорит, это уже не упование на Бога, а упование на себя. Так некогда. И святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, чем? Повинуя своим мужьям. А скажите, а кому еще жене надо, для кого нужно украшать себя? Как не для мужа? Ну так же. Это именно то первое. Но никогда, допустим, не видел, чтобы жены дома для мужа украшали себя. Дома, может, нормально или даже ненормально в отрицательную сторону. Как только идет на улицу, совсем все по-другому строится. И говорит, а я нет, а мне ничего не надо, у меня есть мысль, больше никого не надо. Ну тогда веди себя скромно, ничего подобного. Ничего подобного. Вот такое вот несоответствие, диссонанс. В разрез все идет. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покараются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое и какое житье? Богобоязненное. Вы знаете, что вот это слово никуда не выкинешь. Иначе, если оно будет чистое, но я не понимаю, как оно может быть небогобоязненным и чистым. Но я условно говорю, пусть будет так. Будет чистое, но не богобоязненное. И тогда к Богу никогда не приведешь. Отсутствует слово «Бог» и «богобоязненное житие», которое указало бы именно на Бога и приблизило бы к Богу. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Что драгоценно перед кем? И когда это драгоценно перед Богом, значит, слава Божия будет почивать на тебе. Если почивает слава Божия, она никогда не будет отталкивать мужа от Бога, а приближать к Богу. А если ее нет, есть другая слава. Другая слава никак не приблизит к Богу. Это невозможно. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшались Богом. Все. Вот так святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя. А теперь я дальше могу не говорить совершенно. Вы сами знаете, как украшаете. Сами знаете. Я даже пальцем не говорю, на кого не показываю. Я просто веду тему определенную. Обычно на сегодняшний день вроде бы и показать пальцем не на кого. Я вот посмотрел, вроде и свободно можно говорить. Ну, не всегда это так бывает, и не всегда так есть. То Библия ориентир дает, чем себя украшаешь. Украшаешь внешне, значит, на кого уповаешь? На себя. Украшаешь внутренне, на кого уповаешь? На Бога. И как бы тут ни шел, как бы тут ни вертел, ни крутился, но от этого никуда не уйдет. Библия конкретно говорит, как ведут себя те, как ведут себя другие. Это тот ориентир, то мерило, на который мы сегодня обращаем внимание. И, конечно, я бы хотел выделить в эти черты красота, которая привлекает. Во-первых, богобоязненным житьем мы уже говорили. Второе, чем? Повиновением своим мужьям. Конечно, Это вопрос, очень сложный вопрос повиновения, потому что иногда неверующие мужья, они требуют, неизвестно, что они требуют. Это уже другой вопрос, написано «богобоязненное». И если оно богобоязненное, то мужья это видят. Я, наверное, вам говорил, может быть, кто-то сегодня и поймет, потому что мы обычно очень часто связаны узами родства. И родственник, а родственники всегда кое-что знают. И я не для того, чтобы уколоть кого-то, но я помню, когда одна из сестер, сейчас уже мужа у нее нет, он умер, она верующая стала. Вопрос решен. Но было время, когда он ей устроил такую жизнь, как говорят, врагу не пожелаешь такой жизни. И когда ему говорила о том, что называют по имени, обратись к Богу, он ей сказал так, какой, говорит, Бог? Если бы был Бог, ты разве, говорит, Бога на меня поменяла бы? А теперь, говорит, молчи, какой Бог? Они это замечают все. Когда мы говорим, что есть Бог, и я служу Богу, то если даже вот это неповиновение, потому что оно часто, они требуют того, что Библия запрещает. Но если видишь, человек отстаивает, они понимают, что за спиной есть что-то. И ты не просто пустой человек, а действительно ценишь чем-то дорогим, что у тебя есть. Но когда христианин явно под каким-то давлением это слово нарушает, он никогда не проявляет себе авторитета и никогда к Богу не приблизит. И, наверное, можно было приводить массу примеров, когда на первый взгляд вот такое твердое поведение отталкивало даже родственников. А после они признавались, что если бы вы себя вели по-другому, то я никогда не покаялся бы и не покаялась бы. Говорю, хотя я тогда бунтовала, так сказать, негодовала, зло было. Но, говорит, но все-таки было, все-таки что-то есть, раз отстаивает так сильно. И в конце концов, оно во благо оказывалось. А тот, кто очень шатался и под давлением не отстаивал истину, он никогда авторитета не имел и иметь не будет. Вот почему Библия ложит разницу, уповающую на Бога и не уповающую на Бога. А то, что мы говорим, что мы научились говорить хорошо все, это от нас не отнимешь. Но этим сегодня нельзя скрыть настоящего положения. По поведению человека, по его отношению к тем другим вопросам библейским, сразу можно определиться, кто на Бога уповает, а кто уповает сам на себя. И в конце концов окажется в беде, как правило. Потому что Бог наблюдает за нами, Он видит то, что у нас неправильно построено, но до определенного времени Он как будто не замечает этого. Благословляет, а у нас глаза закрываются. Говорит, ну как? Почему? Зачем? Ведь Бог меня и так благословляет. Я вам должен сказать, это будет до определенного времени. Покуда Бог не откроет глаза, покуда не придет тот предел конкретный, и тогда наступит тот момент, когда нужно будет решать проблему. Или менять свое мнение, чтобы расти духовным возрастом, или оставаться на прежнем уровне, и даже можно потерять то, что имеешь. Я надеюсь, вы поняли, о чем я веду речь. И я не конкретизирую на какое-то упорное дело, на что-то конкретное. Я в общем говорю. Но до поры до времени, и вы это знаете, первое время у вас много что было в жизни, и Бог благословлял, и как будто не обращал внимания. А сегодня уже не то. Стоит вам повторить то, что было 10 лет назад, когда Бог несмотря на это благословлял. А сегодня уже нет. А сегодня уже нет. Пожалуйста, меняй мнение, изменяй отношения, выбрасывай, потому что пришло время. Ты не ребенок. Вы, наверное, можете провести параллель с детьми нашими.